Опять ты о злых духах, прочь от этой нечисти. Я петь хочу, я играть хочу. Ни один инструмент еще не был мне так по руке и так послушен, как этот. Даже голос мой, думается, звучит с ним гораздо лучше, нежели обычно». Она начала известную канцонетту, украшая ее изящными фиоритурами, смелыми руладами и капричо, давая волю всему богатству звуков, таившихся в ее груди. Если принцесса за несколько минут до того испугалась при виде незнакомца, то Юлия едва не окаменела, когда он внезапно возник перед нею на повороте аллеи. Человек этот, на вид лет 30, был одет в черное платье, сшитое по последней моде. В его костюме ничто не поражало, не бросалось в глаза, и все-таки внешность его обличала нечто странное, необычное. В одежде вообще опрятной замечалась некоторая небрежность, но ее можно было приписать не столько недостатку внимания, сколько тому, что человеку этому, видимо, пришлось неожиданно проделать путешествие, для которого не подходил его наряд. Жилет был расстегнут, галстук развязался, башмаки так запылились, что золотые пряжки на них были почти незаметны. Вот каким предстал он перед девушками. Вдобавок, защищаясь от солнечных лучей, он отогнул передние поля маленькой треуголки, пригодной разве лишь для того, чтобы держать ее под мышкой, и это придавало ему нелепый вид. Он, вероятно, пробирался сквозь непроходимую чащу парка. В спутанных черных волосах застряло множество еловых игл. Мельком взглянув на принцессу, он затем остановил одухотворенный сверкающий взор больших темных глаз на лице Юлии, отчего она еще больше смутилась. На ресницах даже заблистали слезы, как это нередко бывало с нею в подобных случаях. И эти божественные звуки смолкают при моем появлении и сменяются слезами. Принцесса, стараясь побороть первое впечатление, сделанное на нее незнакомцем, окинула его высокомерным взглядом и проговорила довольно резко: «Во всяком случае, нас изумляет ваше неожиданное появление здесь, сударь. В такую пору в княжеском парке уже не появляются чужие. Я принцесса Гедвига». При первых же словах принцессы незнакомец порывисто обернулся и теперь смотрел ей прямо в глаза. Лицо его сразу преобразилось, погасло выражение грустной мечтательности, исчезло без следа глубокое душевное волнение. Странная кривая усмешка подчеркивала выражение горькой иронии, придавая лицу нечто чудаковатое, даже шутовское. Принцесса запнулась, не докончив речи, будто ее ударил электрический ток, вся залилась горячим румянцем и стояла, потупив глаза. Незнакомец как будто хотел что-то сказать, но тут вмешалась Юлия. «Ну разве я не глупая и бестолковая девчонка?» Испугалась и расплакалась, словно проказливое дитя, которое тайком лакомится недозволенным. «Да, сударь, я действительно лакомилась чудесными звуками вашей гитары. Она во всем виновата, да еще наше любопытство». «Мы подслушали, как вы мило разговаривали с этой крошкой, и мы видели, как вы затем в гневе швырнули бедняжку в кусты, и она громко, жалобно застонала. Меня это так глубоко опечалило, что я не утерпела, бросилась в кусты и подобрала чудесный милый инструмент. Ну и знаете, как все девушки, я немного умею бренчать на гитаре. Пальцы так и потянулись к струнам. Я не могла удержаться. Извините, пожалуйста, вот ваш инструмент». И Юлия протянула незнакомцу гитару. «Это очень редкий звучный инструмент», — сказал тот. «Еще добрых старых времен, но в моих неумелых руках, да что там руки, не в руках дело. Дивный дух гармонии, обитающий в этой редкостной маленькой вещице, живет и в моей груди, но он закостенел, подобно куколке, и не может сделать ни одного свободного движения. Только из вашей души, милая мадемуазель, вырывается он в светлые небесные просторы, переливаясь, подобно сверкающей бабочке, тысячей радужных оттенков. Да, милая мадемуазель, когда вы запели, вся страстная мука любви, весь восторг сладостных грез, надежд, желаний, все это поплыло над лесом, и живительной росой пало в благоуханные венчики цветов, в грудь внимающих вам соловьев. Оставьте гитару у себя. Лишь вы одна повелеваете заключенными в ней чарами. Но ведь вы бросили ее». — заметила Юлия, вся раскрасневшись. «Да, это правда», — ответил незнакомец, быстро схватывая гитару и с жаром прижимая ее к груди. «Это правда, я выбросил ее, но теперь беру назад освещенную».